Подобные исследования при всей благонамеренности следователей представляли чрезвычайные затруднения, и мы теперь, отдаленные слишком веком от событий, при обсуждении результатов этих исследований должны быть очень осторожны. Для образца приведем показания крестьян, жаловавшихся на демидовских приказчиков. Первый показал. В прошлом 59-м году, когда не упомню, нарядчик ударил меня безвинно по голове поленом один раз. Я упал и едва очувствовался, а более никакого битья не было. Второй показал. Били меня безвинно приказчик и его сын саженью немилостиво. Третий. Стегал меня батажьем за то, что на работу из дому приехал не на срок. Четвертый. В заводской работе я не бывал, и никто меня не бивал. Пятый. При перекличке опоздал. И отметили внетчики, и зато приказчик стегал меня кнутьем не весьма душевредно, но посредственно. Шестой. Сын приказчика налагал паденную работу чрезвычайную, которую сработать невозможно, и зато стегал меня батажьем немилостиво один раз, а более того никто не бивал, и посторонних свидетелей не было. Седьмой. Приказчик бил меня палками смертельно и изломал об меня две палки, а более того никто не бивал. Восьмой. Приказчик сказал, будто приездом опоздал, и стегал меня батажьем весьма душевредно, так что несколько дней наклоняться не мог. Десятый. Не поверя моей болезни, приказчик стегал меня батажьем нещадно, от которого стеганья наиболее занемог и лежал с неделю. Десятый. Стегал меня плетьми весьма жестоко и приговаривал, чтобы знать грозу демидовскую. Некоторые показывали, что лежали по 4 и по 8 недель больные от побоев. Показывали, что бывали смертные случаи от побоев. Но какие были средства удостовериться в правде показаний? Обвиняемые запирались. Запирались и на пытки, отстраняя свидетелей, тех же заводских крестьян, как свидетелей пристрастных. Выкапывание трупов и медицинское свидетельство было тогда невозможно, и судья решал, по своим соображениям, могла ли приключиться смерть от показываемых побоев, и если решал, что не могла, то какие мы имеем средства обвинять его в решении неправильном? В потачке притеснителем. Признаем за русскими людьми, жившими 100 лет тому назад, большую опытность в этих вещах, чем какую имеем мы, к великому нашему счастью. Признаем, если хотим быть сами справедливы и беспристрастны, что жалоба на побои, весьма душевредные, не могла производить на них такого сильного впечатления, какое производит теперь на нас. Вспомним, что телесные наказания в самых тяжелых формах были в общем употреблении, считались необходимыми. Еще наше поколение помнит истязания детей в школах, истязания вполне душевредные. А что же было за 100 лет? Вспомним, что в это время только начали раздаваться голоса некоторых достойных пастырей церкви против ужасных истязаний, которым подвергалось духовенство в монастырях. Все эти душевредности встречались по всей России, везде, где только сильный, власть имеющий, приходил в столкновение с слабым, игумен с простым монахом, учитель с учеником, господин с слугою, хозяин с работником, договорим отец с сыном. Возбуждение уголовного преследования против приказчиков за жестокие наказания заводских крестьян заставило бы скольких людей переглянуться и поднять вопль, ибо и они должны были подвергнуться такому же преследованию. Явление не было одиноким, выходящим из ряду. В доказательство затруднительности положения князя Вяземского и Бибикова, затруднительности, которой подвергается и позднейший исследователь этих печальных явлений, приведем следующий случай. Много было жалоб на демидовского приказчика, прапорщика Кулалеева. Вяземский нашел в нем человека с нечистую совестью, взяточника, и удалил его от заведования приписными крестьянами. Но уголовному наказанию он не подвергся, хотя была жалоба, что он в 1760 году крестьянина Алексеева, будучи в Дуброве, неведомо за что, изрубил саблею до смерти. Кулалеев отвечал на обвинение следующее. С села Котловки крестьянин Летков пришел ко мне и объявил, что, отрезав на реке Каме паром, переехали воровские люди на горную сторону. Я, собрав с села Котловки крестьян, разослал их для поиску воровских людей, а сам поехал с другими крестьянами и в лесу встретил неведомо каких людей ночью. Стали их ловить. Один из них бросился на меня с топором и порубил мою лошадь, а я порубил его по плечу тесаком. Порубленный побежал. Крестьянин Таланов его догнал. Он Таланова сшиб с ног. Я побежал за ним пешком. Нагнал. Он бросился на меня с топором, а я, обороняясь, порубил ему ногу, отчего он упал и тут же на месте умер. Между тем пойманы были товарищи убитого, беглые заводские крестьяне, которые объявили, что убитый тоже беглый заводской крестьянин Михайло Алексеев Болонкин. Кулалеева оправдали. Наконец, затруднительное положение следователей увеличивалось еще тем, что одни крестьяне восставали, а другие оставались спокойными и отправляли свои работы. И восставшие вооружались против них, силою заставляя их принимать свою сторону. Но если положение Вяземского и Бибикова было крайне затруднительно, если мы не имеем никакого права требовать от них, чтобы они поступали по понятиям и условиям не своего времени, а нашего, а потому не признавать их заслуги, то, с другой стороны, мы должны признать, что их распоряжениями зло совершенно прекращено быть не могло. О средстве коренного исцеления болезни вопрос был задан Екатериною. Нет ли возможности заменить приписных крестьян вольно наемными рабочими? Понятно, что ответ был отрицательный, потому что если бы эта возможность существовала, то крепостное право исчезло бы на всем протяжении России.